Эпилог. Деревня полнится слухами. У проруби на озере, заменяющей промерзший колодец, в каждой юрте обсуждают возвращение Табаты Оюна. Слухи, и без того далекие от правды, обрастают домыслами, катятся по улусу снежным комом. Таинственное исчезновение и не менее удивительное возвращение шамана больше похоже на одно из сказаний Ланхо, и исход у него под стать. Как только сойдет снег, Табата и Алтаана сыграют свадьбу. «Как же так?» — спросит кто-нибудь. «Они же из одного улуса, из одного рода». Зашикают на глупца со всех сторон. Все знают, что Алтаана долгое время пробыла пленницей в Нижнем мире. Своя, да не совсем. Значит, можно. А если у кого-то еще остались сомнения... Табата на то и Оюн, чтобы найти решение. Попробуйте, суньтесь к шаману с вопросами. Волнует людей чужая история. Будоражит воображение, пересказанное сотни раз превращается в сказку. И только близкие знают, что история не заканчивается счастливым свадебным пиром. Она продолжается, саднит разбитым сердцем, болью отдается в израненной руке, кошмарным сном возвращается перед рассветом и воскрешается желтым проблеском в глазах любимого. И долго еще вернувшимся учиться с этим жить. Быть может, до самой смерти. Тимир смотрел на Тураах, стоящую у жаркого камелька. Тонкие пальцы ловко сплетали черные пряди в тугую косу. По правому плечу рассыпались ледяным водопадом еще не стянутые в жгут распущенные волосы. Вырисовывался плавный изгиб бедер сквозь тонкую рубаху. Домой, в юрту семьи, Тураах так и не вернулась. Нарушая все законы, она осталась у Тимира в его небольшом доме у кузни. Дюжие подмастерья, то и дело встречающие Тураах во дворе, краснели и съеживались под взглядом черных глаз у доганки. Тураах ласково просила то воды натаскать, то дров принести, и звонко хохотала, когда сильные парни, большинству из которых она была едва по плечо, бросались выполнять ее поручения. И все же Тимир чувствовал, это лишь игра. В его доме Тураах не на своем месте. Все чаще она задумчиво смотрела в сторону леса, все чаще подолгу молчала. Табата вернулся. Это его улус, его народ. Сила Тураах здесь не нужна. Еще немного... и заговорит Тураах о том, что ей пора уходить. Возвращаться туда, где ждут задержавшуюся у доганку люди, заботу о которых она считает своим долгом. Да и заговорит ли? Или просто исчезнет однажды утром, оставив после себя запах трав да дыру в сердце Тимира? Тимир перевел взгляд на правую руку, отмеченную черным огнем у Муна. Попробовал сжать пальцы в кулак, но лишь болезненно поморщился. Он давно понял, что не хочет отпускать Тураах. Осталось только решить вопрос с кузней. Ночь скрипела зубами, стонала, наваливаясь ужасом. Не понимая, что за странные чувства сдавило ей грудь, Алтаана села на ароне и огляделась. Табата. Сидит на полу, раскачивается мерно, стараясь унять сотрясающую его дрожь. Алтаана вскрикнула, слетела с постели встревоженной птицей, упала на колени, заглядывая в побелевшее лицо Табаты. Желтизна. Знакомая и страшная желтизна притаилась в глубине его карих глаз. Так глубоко, что незнающий не заметит. Алтаана обхватила тонкими руками его плечи, прижалась всем телом к усыпанному каплями холодного пота Табате. «Ничего, ничего. Я рядом, я не отдам тебя неведомому снова», шептала она, перебирая пальцами его отросшие волосы, в которых раньше времени появились белые нити. «Мы справимся. Совсем справимся. Справимся. Вместе мы справимся», — слабо улыбнулся Табата, постепенно возвращаясь из тьмы. «Я люблю тебя, Алтаана». «Подожди, Суадалбы». Тимир отбросил молот с недовольством, глядя на испорченную заготовку для ножа. «Разговор к тебе есть». Полуабаас задержался. «Ты сильный». «И руки откуда надо растут», — продолжил Тимир, оглядывая черную скукоженную кисть правой руки. «По душе ли тебе в кузне?» «По душе. Да только уходить, я думал, Тимир. Не стану своим у вас. Надоело. Попридержи коней. Привыкнут люди понемногу, особенно если встанешь у горна вместо меня. Делом докажешь, что есть тебе место среди людей. А ты что же, сложить молот решил, кузнец? Какой же я теперь кузнец? Горько усмехнулся Тимир. Видишь культяпку? А левой вон оно как. Силы полно, да ножа путного выковать не выходит. Может, и прав ты, Тимир? Пообвыкнут люди, присмотрятся. Только не в этом дело, неохотно сознался Суадалбы. Я знаю, что тебя гонит. Сам напоролся однажды, да ты и так знаешь. Не торопись, подумай над моими словами. Да приглядись, есть и другие девушки. Вдруг в глазах какой заблестит любовь. Или уже заблестела, да ты проморгал. Тимир подмигнул Полу Абаасу, словно знал что-то, да прямо говорить не хотел. «Ладно, не работник я нынче, оно ж сделать надо, вставай-ка к горну». Суадалбы смотрел в широкую спину покидающего кузню Тимира, задумчиво почесывая волосатую грудь. Что кузнец имел в виду, хотелось бы знать. Турах мерила заснеженный двор шагами. И что она ей скажет? У них с матерью никогда не были в обычае доверительные разговоры, и все же промолчать было бы просто нечестно. 12 шагов от СРГ до двери хатона и столько же обратно. Ладонь приятно скользит по гладкому дереву коновизи. Пальцы перебираются вверх, пробегают по тонкой резьбе опоясывающий столб. СРГ ставил еще ее дед. Турах совсем его не помнила, но в искусной работе чувствовалась сила и уверенность. Золотые руки отец явно унаследовал от деда. Линии более резкие, чем те, что выводит Таас на своих статуэтках, но красиво. Низкая дверь распахнулась, слегка скрипнув, и из нагретой пасти юрты появилась закутанная в коричневую доху девочка. «Сестра!» — Каталыина впорхнула в объятья Турах. «Я скучала!» Черные реснички Каталыины на морозном воздухе мигом опушились белым. Она улыбнулась, заглянув в лицо Турах. «Мы такую пещеру с ребятами вырыли там, у самой сторожевой елочки, хотим ее расширить. Приходи посмотреть». «Конечно, приду. Попозже, но обязательно приду», — пообещала Турах. Забавно, что через столько зим местная детвора снова готова принять ее в свои игры. Отец, конечно, в лесу, проверяет расставленные вчера силки. «Мать дома?» «Ага». Каталыина выпуталась из объятий, выпустила изо рта облачко белого пара. Переступила на месте, ей не терпелось умчаться к друзьям. Вдруг пещеру без нее разрушат? Или того хуже, расширят, не дождавшись? Турах на миг передался задор сестры. А что если махнуть за ней по вытоптанной тропинке, смеясь и на бегу скатывая рыхлый снег в круглый заряд? «Вперед, мой маленький стерх, лети по своим делам. И сторожевой елочке от меня поклонись. Пусть приглядывает за тобой». Каталыина дала звонкое обещание, что все передаст, и унеслась гулять. Проводив сестру взглядом, Турах повернулась к двери в юрту. «Пора». «Кажется, все». Полупустая котомка одобрительно подмигнула Суадалбы. «Если хочешь уйти незамеченным, сейчас самое время». Но Полу Абаас медлил. Кузнечное дело пришлось Суадалбы по душе, и тем более заманчивым казалось предложение Тимира. Но заполнит ли жар горна пустоту в душе? Спасет ли от сосущего одиночества? Нет. Больно знать, что Алтаана живет здесь, совсем рядом. Страшно встречаться с ее янтарными глазами, полными любовью к другому. Еще страшнее волна горькой зависти, накрывающая Суадалбы при виде Табаты. Надежно завязав тесемки, Суадалбы закинул котомку с пожитками за спину и вышел из кузни. Оглядел присыпанные снегом юрты. Дом. Это место хоть ненадолго, но стало ему домом. Намного больше, чем хлев во владениях Кудустая. Нужно было уходить, но ноги сами понесли к тускло переливающемуся ледяному зеркалу озера. Постоять немного на берегу, вглядываясь в заснеженные верхушки гор, Пейзаж, ставший привычным, родным. Ничего, мир большой. Найдется другой улус, другая кузня, куда, быть может, получится устроиться подмастерьем. «Суадолбы!» — окликнули его нерешительно. Он поморщился, хотелось уйти тихо, ничего никому не объясняя, но голос был незнакомый. Обернувшись, Суадолбы на мгновение потерял дар речи, в очередной раз поразившись, как похоже, и в то же время совсем другая. Черты те же, тот же янтарь в глазах, только косы не медные, а черные. Девушка, Туярыма, ее зовут Туярыма, бросила взгляд на котомку и спросила странным жалобным голосом: «Уходишь?» Суадолбы молчал. Красивая, иначе, чем Алтаана, словно рассвет морозным утром. Ему вдруг вспомнилась их случайная встреча в начале зимы. То, как странно она тогда смотрела. Туярыма вдруг всхлипнула, по щекам покатились прозрачные слезинки. «Сестра счастливая, такая смелая, такая решительная!» Суадолбы все еще не понимал, но слезы, стекающие по ее щекам, волновали. «Не должна такая красавица плакать!» Хотелось рыкнуть на того, кто ее обидел, защитить. А я? Ну и что, что старшая? Гордая да трусиха. Не уходи, Суадолбы. Я знал что-то, Тимир, хитрец. Знал, да вмешиваться не стал. Суадолбы не выдержал. Шагнул к все чаще всхлипывающей Туярыме, обнял. Никуда я не ухожу. Стер щеки Туярымы, превращающиеся в лед слезинки. Прогуляться вышел, просто прогуляться. Мама так глубоко Нараяна ушла в свои мысли, что забыла и о зажатом в ладони ноже, и о лупоглазой рыбе, бесстыдно распростертой на столе вспоротым брюхом вверх. Даже скрип двери не вывел ее из задумчивости. Турах смотрелась в знакомые с детства черты матери и в очередной раз поразилась следам времени на ее лице и фигуре. Все больше серебра в черных прядях, заметнее морщинки в уголках глаз и у губ. После вторых родов мать заметно пополнела, и руки, кожа на руках огрубела и одрябла. Но спину Нараяна держала прямо, не сломившись под ношей хлопот по хозяйству. «А я? Кого увижу я, взглянув в отражение?» — подумала вдруг Турах. Ведь не ту девочку, что стремглав убегала из дома в лесную чащу, наскоро переделав всю домашнюю работу. Молодую женщину. Эта мысль поразила Турах. Она искала в Нараяне черты себя будущей, такой, которой она станет через много зим. Статной, гордой и мудрой женщиной. И это новое видение словно сделало Турах ближе к матери, растопило привычное и горькое недоверие. «Турах?» Нараяна очнулась, поднялась навстречу. «Что-то случилось?» В ее голосе звучало вечное материнское беспокойство. Турах улыбнулась, снова почувствовав себя малышкой. Сколько бы ни было ей лет, для матери она всегда останется ребенком. «Нет», — ответила Турах, успокаивая мать, и тут же поправилась. «То есть да. Завтра я уезжаю, возвращаюсь в таежный улус, зашла проститься». «Уезжаешь?» Мать растерянно посмотрела на нож в своих руках и положила его на стол. «А как же...» Она не договорила, боясь спросить о том важном, о чем давно догадалось материнское сердце. Да и как тут не догадаться, если дочь открыто живет с Тимиром? «Кузня останется Суадолбы. В моем улусе тоже есть кузница. Мастером Тимиру не быть, но обучать молодежь он способен», — неловко объясняла Турах, оттягивая самое главное. «Тимир уезжает со мной». Нараяна ахнула радостно и бросилась обнимать дочь, разделяя ее женское, понятное сердцу матери счастье. «Как обустроимся», — сказала Турах, смаргивая подступающие слезы. «Ждем вас в гости». Протяжно скрипнула дверь, заглатывая в свою пышущую жаром пасть морозный воздух. Вернувшийся из леса Таас добродушно ухнул, застав женщин обнимающимися. «Ну, наконец-то! Воцарился мир в семье! Вот только про обед, смотрю, забыли, хозяюшки!» «Мы сейчас. В четыре руки быстро управимся. Правда, мама?» — откликнулась Турах.